Слава Господу. So, praise God. Наверное, прослушали. Слава Богу. Praise God. Слава, аллилуйя. Откройте, пожалуйста, книгу Ионы. Я буду продолжать тему сегодня, ту, которую мы начали в прошлый раз. Я буду продолжать ту тему, которую мы начали в прошлый раз. I will continue the theme from that we started last time. И, как я заметил, Бог благословляет эту тему. And as I noticed, God is blessing this theme that I have. Потому что это было для меня большим сюрпризом. Because for me it was a great surprise. Видеть своих детей спереди. To see my children in the front. Но я не знаю, что делает Бог. But I have no idea what God is doing. Вернее, я понимаю, куда это движется. I see where this is going. Но я не знаю именно в этот момент, что происходит в сердцах моих детей даже. But I don't know at this moment what is going on in the hearts of my children. Итак, сегодня мы, можно сказать, коротко рассмотрим 6 шагов к призванию. And so today we will go over 6 steps to God's calling or for God's calling. Я сначала думал, проповедовать мне эту тему или не проповедовать. At first I was thinking, should I preach this lesson theme or should I not? И так случилось, что вчера, когда мы посещали другую церковь в городе Бристоле. And so it happened that we were visiting a church in Bristol last night. Я делился некоторыми мыслями с этой проповеди. I was sharing a couple of thoughts from this sermon. И после служения уже. And after church, after the service. Когда нам нужно было уезжать. When it was time for us to leave. Мы разговаривали. Я разговаривал с одними людьми. I was speaking to some people. А другие, те, которые поехали со мной, разговаривали с другими. The others that came with me were speaking to the other group of people. И для меня было большим сюрпризом услышать результаты такой беседы. And it was a great surprise for me to hear the results of this conversation. Потому что после нашего собрания вчера. Because after the service last night. В одном из молодых братьев. One of the young men. Проснулся один из даров Духа Святого. Woke up a gift of Holy Spirit. Один из даров. И я когда слушал это. One of the gifts, and when I heard that. Это для меня было большой радостью. For me, that was I had a great joy. И каждая проповедь, которую я проповедую сейчас. And now every sermon that I am preaching right now. Я вижу, как Бог каким-то образом особенным. I see how God, in a special way, касается сердец. Is touching hearts. И поэтому я буду проповедовать. And so I'm going to preach. И пока у меня будет дыхание, я буду проповедовать Слово Божье. Until I have breath left in me, I will preach the Word of God. Итак, первый из шагов — это предостережение. And so one of the first steps is caution. Откройте книгу пророка Ионы, первую главу. Please open the first chapter of Jonah. И мы прочитаем с первого по четвертый стих. And we will read from verses 1 through 4. Другие примеры я буду просто напоминать, то есть мы не будем их читать за недостатком времени. The other examples that we will talk about, I will only talk about them, I won't read from the Bible. Но этот пример я хочу прочитать. But this example in particular I want to read. Первый стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за проезд и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». I will start from verse 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go into the Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come upon before me. But Jonah rose up to flee unto Tarsus from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarsus. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them into Tarsus from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest into sea, so the ship was like to be broken. Я хочу, чтобы вы записали первый пункт. I would like you to write down the first point. Когда мы убегаем, when we are running от воли Божьей, from the will of God в нашей жизни, in our life, возникают неудобства и боли. We face inconveniences and pain. Человек, которого избрал Бог, a person that God has chosen, для того, чтобы он шел и исполнил волю Божью, to go and fulfill his will. Почему я говорю, что его избрал Бог для этого? And why I'm saying that God chose him for that? Потому что в то время, когда проповедовал и пророчествовал пророк Иона, is because during that time that the prophet Jonah was prophesying, были другие пророки, there were different prophets, которых также использовал Господь, that God also used. Но именно Иону избрал Господь. But for some reason, God chose Jonah. И вот когда он его избрал, ему было дано точное и четкое повеление. So when God chose Jonah, he gave him an exact way. Как точно исполнить это? How to fulfill that exactly? Он ему сказал, куда идти. He told him where to go. И он ему точно сказал, что нужно делать. And he told him exactly what to do. Но несмотря на это, пророк избрал нечто другое. But not looking at what God has told him, the prophet Jonah chose something different. Так иногда бывает в нашей жизни. Sometimes that happens to us. Когда Бог нам говорит что-то делать, when God is telling us to do something, и мы избираем что-то другое, and we pick something else. Иногда даже противоположное тому, что хочет Господь. Something totally opposite from what God is telling us to do. И поэтому я сейчас обращаюсь, и я знаю, кому, я кому-то говорю. So right now I'm speaking to one of you. И я верю, что Господь использует мои уста. And I believe that God is using my mouth. Перестаньте бежать от воли Господней. Stop running from the will of God. Вам Бог уже начинает открывать, что вам нужно делать в вашем служении. God is already opening to you what you need to be doing in your service. Перестаньте бежать. Stop running. Потому что в вашей жизни начнутся большие проблемы. You will face big problems. Из-за того, is because что вы не слушаете Господа. Only because you're not listening to God. Окей. Итак, я думаю, что чтобы это произошло, во-первых, мы должны понять, почему так. For this to happen, we have to realize why. И потом принять решение. And then we have to make the decision. И следующие шаги, которые я буду говорить, the other steps that I will talk about, они будут очень важные. They will be very important. Но я хочу, чтобы вы, когда будете слушать, But I want, whenever you are listening, чтобы вы слушали их не только как информацию, that you listen not just as information, но как ответ от Господа для себя, but as an answer from God to you. Итак, следующий шаг. So the second step. Некоторые уже слышали часть этой проповеди. Some of you already heard part of this sermon. Но я хочу повторить, потому что не все слышали ее. But I would like to repeat it because not everybody has heard this. Господь избрал тебя, и ты являешься решением чьей-то проблемы. God has chosen you, and you are the answer to somebody's problem. И решая эту проблему, and answering this problem, решая эту проблему в чьей-то жизни, resolving the problem in somebody's life, ты находишь свое служение. You are finding your will, your God's will in your life. И примером этому может послужить Иосиф. And the example that we could use is Joseph. З 40-ї глави Биття. Chapter 40 of Genesis. Розказується історія об этом молодом человеке. There's a story about this young man. Этот человек был избран также Богом. That man, he was chosen by God also. И в начале, в юных своих летах, and in the beginning of his youth, his young life, он увидел одно видение. He had a vision. И это видение изменило всю его последующую жизнь. And that vision changed the rest of his life. Он возрастал как нормальный ребенок, как все остальные дети. He grew up like the rest of the children. В семье своего отца. In his father's house. Но одна вещь была о нем особенная. But one thing about him that was special. Чем отличало его от всех остальных детей? The difference between him and the rest of the children. Бог избрал его на служение. God has chosen him to serve. Его служение было очень большое. And his service was very great. И возрастая и понимая, доходя до этого служения, and growing up and understanding and coming to this point of his life. Он проходил многие трудности. He came through very many hardships. Во-первых, его отвергла его семья. First of all, his own family turned him away. Его братья ненавидели его. His brothers hated him. Потом он был продан в рабство. And then he was sold into slavery. Он попал в дом Потифара. He came into the house of Potiphar. И там его предательски предала жена Потифара. And then the wife of Potiphar turned him in or betrayed him. И он попал в тюрьму. And he went to prison. Ему было в это время около 17 лет. He was around 17 years old at that time. И Писание дальше говорит нам. And the word of God tells us. Что когда ему было 30 лет. That when he was 30. Он вышел от фараона. He left Pharaoh, и пошел по всей земле египетской. And went all through the land of Egypt. То есть немножко производя подсчеты, and just counting up, мы можем понять, we can see, we can understand, что он провел в этой тюрьме около 13 лет. That he spent around 13 years in prison. Долгое время он ждал, пока в его жизни начнется исполняться то, что он видел в самом детстве. It took a long time for what he saw as a child to fulfill, to come to pass. Но смотрите, что произошло. But look what happened. Его служение началось с одной вещи. His mission started from one thing. Он начал решать чьи-то проблемы. He started to resolve somebody's problems. Два человека попали в тюрьму. Two of the people went into prison. Эти люди были очень знаменитые. And those people were very well known. И один из них, and one of them, увидел сон. Saw a dream. И когда он увидел этот сон, он поделился с ним, с Иосифом. And when he had that dream, he shared it with Joseph. Другой из них увидел тоже сон. The other one also had a dream. И тоже поделился с Иосифом. He also shared it with Joseph. У них была проблема. They both had a problem. У них была проблема, во-первых, на них гневался фараон. The first problem that they had was they Pharaoh was mad at them. Вторая проблема, они не понимали, что означали их сны. The second problem was that they did not understand what their dreams meant. То есть они понимали, что они что-то эти сны означают. They knew that the dreams had some sort of meaning. Но они не понимали, что заключается в этих снах. But they didn't understand what was the point of them. И Иосиф истолковал эти два сна. So Joseph told the meaning of those dreams. Другими словами, он решил проблему этих людей. In other words, he resolved the problems of those people. Чудесным образом. With a very unique way. Используя дар Божий. He was using the gift of the Lord. И таким образом он уже знал, что он может истолковывать сны. And this way he knew that he could translate somebody's dreams. И не только он знал. And not only that he knew that, но знал также человек, который пошел служить дальше царю. Also knew a man that went to serve the king. И когда этот царь или фараон позже увидел свой сон, and later when Pharaoh had his dream, и этот сон повторился второй раз, and the dream repeated itself for the second time, этот сон начал беспокоить фараона. That dream started to bother Pharaoh. Он позвал всех своих мудрецов. He called all the wise men. И он поделился этим сном. And he shared his dream. Но никто не мог истолковать его. But nobody could translate it. Nobody could interpret it. Кроме одного человека. Except one man. Который находился в его царстве. The man that was in his kingdom. Который в то время даже находился в тюрьме. The man that during that time was in prison. И тогда один из царедворцев, and then one of the servants or butlers. Да, он вспомнил, что когда-то Иосиф истолковал его сон. He remembered that at one point Joseph had interpreted his dream. Позвали Иосифа. So they called Joseph. Фараон рассказал ему сон. Pharaoh told him the dream. Поделился своей проблемой. He shared his problem. Иосиф сказал, что Бог может дать ответ. So Joseph told him that God could give him an answer. Бог использовал его. God used Joseph. Он решил проблему фараона. He resolved the problem of Pharaoh. Которого беспокоил его сон. The problem that bothered him. The dream that bothered him. Но даже и в будущем. But even in the future. Иосиф спас целую нацию. Joseph saved the whole nation. Египетскую нацию. Egypt's, the Egyptians. И также через него спасся. And so through, and also through him, was saved. Род Иакова. Jacob's generation. Смотрите. Just look. Господь вложил в жизнь Иосифа. God put in the life of Joseph. Достаточно даров. Enough gifts. Достаточно мудрости. Enough wisdom. Для того, чтобы он решал проблемы. To solve problems. Не только некоторых людей. Not only of a few people. Но также проблем целых наций. But also the problems of all nations, of a couple of nations. Господь, God, дает нам, как церкви, достаточно даров. Is given us, the church, enough gifts. Дает нам достаточно силы. Gives us enough strength. Чтобы мы начали решать чьи-то проблемы. So that we could start resolving other problems. И я предлагаю просто молиться об этом. So all I'm offering is for you to pray about this. И Господь покажет ваше призвание, ваше служение очень конкретно. And God will show your your calling exactly. Смотрите, я вам приведу один небольшой пример из моей жизни. I will give you a small example from my life. Этот прошлый Новый год, в самую ночь перед Новым годом. This past New Year, the night of the New Year. Мы все находились в доме моего тестя. We were all at my father-in-law's house. И все сидели в кружочку. And we were all sitting in the circle. И каждый человек один за другим говорил свои нужды. And every person, one by one, was telling their needs. Или даже свои желания, что бы он хотел, чтобы произошло в этом новом году. Or even their desires, New Year resolutions, something that they wanted to happen this New Year. Одно из моих сильных желаний. And one of my desires. Было то, чтобы Господь расширил мое служение. Was so that God would multiply my ministry. И я молился об этом. And I prayed about it. И я молюсь об этом почти каждый день. And I still pray about it almost every day. И вот один раз and at one time, мы поехали, чтобы навестить церковь вообще в другом городе. We went to visit a church in a different city. После проповеди, после служения. After the sermon and the service itself. Подошел один молодой человек, came up a young man, чтобы познакомиться со мной ближе. To meet me, to introduce himself to me. Мы начали с ним разговаривать. We started to talk. И в процессе я узнал, что они живут совершенно в другом городе. And during the conversation, I found out that they live in a different city. Я также обнаружил, I also realized, что они молятся каждое утро, that they pray every morning, чтобы в их городе была церковь. So that in their city there was a church. Очень просто. Very simple. Я молюсь, I pray, чтобы Господь расширил мое служение. I pray so that God would multiply my ministry. Другие люди молятся, чтобы Господь прислал им проповедника. Other people are praying so that God would send them a minister, somebody that would preach the word of God. Понимаете, как просто у Бога происходит? Do you see how simple it is with God? Если ты говоришь, Господь, if you're saying, God, вот я, пошли меня, here I am, send me, то тогда Бог находит применение твоим талантам. Then God finds the use for your talents. Окей, следующий шаг. Это шаг номер три. Okay, step number three. Твое служение, your ministry, может заключаться в том, could result in, что ты любишь, that you love, очень сильно, very much, или не любишь, or you don't love. Пример из Библии. One example from the Word of God. Человек, которого звали Моисей. A man that was named Moses. Особенности об этом человеке. Special things about this man. Он любил людей. He loved people. И ненавидел рабство. And hated slavery. И как раз. And. Потому что он любил людей. And because he loved people. Потому что он любил свой народ. And because he loved his people. Там написано в Писании, the Bible says, что когда он вырос, that when he grew up, он настолько возлюбил свой народ, he, loved his people so much, что он даже отказался, that he refused, чтобы называться сыном дочери фараоновой, to be called the son of daughter, the son of the Pharaoh's daughter. Господь это видел, God saw that, и призвал его, and called him, большим лидером, to be a leader, чтобы вывести целую нацию Израиля, to bring out the generation or the whole nation of Israel, из рабства, out of slavery. Смотрите, у нас, just look, есть вещи, которые нам нравятся. We have things that we like. Есть вещи, которые нам не нравятся. We have things we don't like. Вы знаете, какие люди больше всего становятся учителями? Do you realize the people that become teachers? Это те люди, которые просто ненавидят безграмотность. Are the people that really hate ignorance? И это факт. And that's a factor. Вы знаете, какие люди чаще всего становятся врачами? Do you realize that the people that become doctors? Это те люди, которые просто не любят смотреть на людей, которые болеют. Are the people that really can't stand looking at the people that are sick. Господь избирает нас. God is choosing us. По одной простой, даже по этой простой вещи. But this way. Если нам что-то нравится. If we like something. Господь дает нам это как труд. God gives that to us as ministry. As a ministry. Проверь свою жизнь, дорогой друг. Check your life. Что my тебе friend. Нравится? What do you like? Возможно, ты любишь петь. Maybe you like to sing. И Господь тебя изберет. God is choosing you. Для этого труда. For that ministry. Возможно, ты любишь проповедовать, как я. Maybe you like to preach, just like me. И Господь тебя изберет быть великим проповедником. And God is going to choose you to be a great a preacher, евангелистом, evangelist, или пастор. Or a pastor. Очень просто. Very simple. Возможно, ты любишь молиться. Maybe you like to pray. И Господь тебе просто даст дар исцеления. And God is going to give you the gift of healing. Или, возможно, ты не любишь смотреть на людей коллег. Or maybe you don't like to see, look at invalids, see people suffer. И Господь может дать тебе дар исцеления. God could give you the gift of healing. Следующий пункт. Что вызывает у тебя слезы? Fourth step. What brings you to cry? Вы знаете, что слезы очень часто становятся... Do you realize that tears a lot of times become... Становятся не только показателем того, что нам жалко чего-то или кого-то. It's not only a result of to show people that we're feeling sorry for somebody or something. Но также они могут быть показателем того, tears could also be a sign of того труда, к которому тебя призвал Бог. A sign of what God has called you to do. Неемия. Неемия. Человек, избранный Богом. Man chosen by God. Он ушел в плен. He went to jail, to prison. Он служил при царе. He served the king. Пришли люди и начали рассказывать об Иерусалиме. People came and started talking about Jerusalem. Они рассказали, как город был разрушен. They spoke of how the city was ruined. Рассказали, как ворота Иерусалима были разбиты. They spoke of how the entrance was broken. И сожжены. And burned. Вы знаете, что начал делать Неемия? So you know what Nehemiah started to do? Это так сильно коснулось его сердца. It touched him so much. Эти простые слова. Those simple phrases, words. Они заставили его плакать. It made him cry. И он плакал даже не один час. And he cried not only for one hour. Это продолжалось несколько дней. It continued for many days, for a couple days. Но знаете, почему он плакал? But you know why he cried? Не потому, что ему было жалко ворот, которые были разрушены. Not because he felt bad about the gates, the entrance gates that were burned and broken. Но он плакал, потому что Бог избрал его, чтобы он пошел и восстановил стену их и эти ворота. He cried because God has chosen him to go and repair the entrance gates of the city. Иногда я плачу. Sometimes I cry. Когда я вижу на людей. When I see people. Которые неверующие. That are not Christian. И они погибают. And they're dying. Иногда я вижу людей. And also, sometimes I see people. Которые в церкви. That are in church. Но они духовно умирают. But spiritually they are dying. Иногда я даже в церкви молился. Sometimes in church I prayed. И я плакал об этом. And I just cried about it. И знаете, что произошло? And you know what happened? Господь призвал меня. God called me. Чтобы я звал таких людей. So that I would call people like that. К Богу. To God. Следующий пункт. Fifth step. Мы должны понимать одну вещь. We need to understand one thing. Что никто не рождается готовым. Nobody is born ready. Но все готовятся. But everybody gets ready. Моисей. Moses. 40 лет в доме фараона. 40 years in the house of Pharaoh. Что он делал? What did he do? Его учили. They taught him. Он учился. He was learning. Писание говорит, что он учился всякой премудрости египетской. The word of God says that he was taught all the wisdom of Egypt. 40 лет. 40 years. Некоторые люди думают, some people think, что я долго учусь. That I spend a lot of time educating myself. Моисей учился дольше. Он учился 40 лет. Moses went through a longer school. He was educated for 40 years. После этого он убежал в пустыню. Later on he ran to the desert. To desert, yes. И плюс еще 40 лет. And then he spent 40 more years. Он научился от Бога. And that's when he was learning from God. Был в школе Божьей 80 лет. He was in school for 80 years. И после этого Бог And after that, God разрешил ему allowed him совершить его служение. To do his ministry, to fulfill Я хочу, чтобы his ministry. Мы это поняли. I want you to understand that. Если Бог тебя избрал If God is calling you на любое служение, for some ministry, Бог будет тебя готовить. God is going to prepare you for that. Ты можешь сказать, you can say, Бог, я не могу это делать. God, I can't do that. Вы знаете, Бога это не интересует. But God is not interested in that. Потому что Бог может тебя к этому приготовить. Because God can prepare you for that. Некоторые люди смотрят, что делают другие. Some people look at what others do. И они думают, я так не могу, поэтому я даже не буду пробовать. And they think, I can't do this, so I'm not even going to try. Но я думаю, что это неправильно. But I think that it's wrong. Потому что мы должны думать Because we're supposed to think по-другому. In a different way. Если это могут делать другие, If others can do that, то я это смогу сделать тоже. Then I can do that also. И последнее мы будем заканчивать. And last, and then we will finish. Окружи себя хорошими людьми. Surround yourself by great people. Один очень быстрый пример. One very simple and quick example. Нейман. Нейман, военачальник сирийский. A general of Syria. И этот человек имел эту особенность. He had this specialty. Во-первых, у него одной из служанок была еврейская девочка. First of all, one of his servants was a Jewish little girl. И эта девочка, она любила своих господ. And this little girl, she loved the lords, the people that she served. И один раз она сказала своей госпоже. And one time she told the lady that she was serving. Если бы мой господин поехал в Самарию, If my Lord would go to Samaria, и там он нашел пророка, and found there a prophet, то этот пророк мог бы помолиться за него, then that prophet could pray for him, и он бы был исцелен. And he would have been healed. Он поехал, so he went, и ждал, пока выйдет пророк, возложит руки на него, помолится к Богу, и он исцелится. And he waited for the prophet to come out, put his hands on him and pray and so that he would be healed. И этого не случилось. But that didn't happen. Он разгневался. He got mad. И решил ехать назад. And decided to go back. Другие слуги сказали. The other servants said, Господин, Lord, если бы он тебе сказал что-то большое, ты бы сделал, наверное. If he would tell you to do something big, you'd probably do it. Сделай это маленькое. Do this small thing. Он пошел, окунулся в Иордан. He went into the Jordan and swim there. Один раз. One time. Второй. Second time. Седьмой раз. The seventh time. Он поднялся. He came out. Его кожа. And the skin. Была как маленького ребенка. Was like the skin on a little baby. Он окружил себя людьми. He surrounded himself. Которые помогли ему. With the people that helped him. У нас всегда будет и выбор. We will always have a choice. С какими людьми нам общаться. What kind of people we will surround ourselves with. Если вы избираете служить Богу. If you choose to serve God. Вращайтесь около людей. Surround yourself with people. Которые помогут вам духовно расти. That will help you grow spiritually. Но которые не будут разрушать вашу веру. But the people that will not ruin your faith. Нам уже сейчас нужно заканчивать это служение. It is time for us to finish, to end this service. Давайте мы встанем на наши ноги сейчас. Why don't we get up on our feet? И будем молиться Богу. And we will pray to God. Чтобы Бог so that God делал свою работу. Would do his work. Когда-то Иисус at one time Jesus избрал всего лишь 12 человек. Chose 12 people. Он ушел в одно время. He left at one time. И оставил 12. And left 12. Учеников. 12 disciples. Которые знали, что им нужно делать. That knew what they needed to do. Они пошли в этот мир. They went into the world. Языческий мир. Gentiles, into the Gentiles. І перевернули. And turned it upside down. Для Божої слави. For His glory. Не смотрите, сколько нас. Don't look at how many of us is here. Но смотрите на Бога. Look at God. І слухайте Його. And listen to Him. Амінь. Amen. Amen.